и больше мне не попадайся». «Да, вы угадали, это был он, известный в прериях капитан Рули «Доброе сердце». «Франс Пресс сообщила бы так», — говорит Певзнер. «Мсье Кривоносов, известный покоритель женских сердец, шел по заснеженной тундре с грузом ажурных носков для прекрасных дам Анадыря. В трудную минуту, когда его коллега по контрабанде Серж Певзнер обнаружил непорядок в туалете, а именно прохудившиеся носки фирмы «Мама, Бабушка и Ко», мсье Кривоносов выделил из неприкосновенных запасов прекрасную пару со стрелкой и черной пяткой и великодушно протянул их Сержу. Ибо люди Кривоносова всегда должны появляться перед дамами в своем наилучшем виде. Таков девиз любимца наших читательниц, и он верен ему до конца. Слава только улыбается. Мы вышучиваем друг друга как можем, так нам веселей и легче идти. А про себя, наверное, каждый думает о неписанных законах братства, рожденного в пути, и еще о том, что составляет суть всего. Если ты не умеешь разжигать костер, не беда, научат. Если ты в институте по специальным геологическим дисциплинам хватал тройки, не беда, тут тебя научат. Если ты не знаешь, что делать, когда останешься наедине с тундрой, эта наука со временем тоже приложится. Но если ты плохой человек, тебе в геологии делать нечего. Вот и вся очевидна специфика нашей профессии. А что касается приличествующих случаю подвигов, то слава тут категоричен. «Все это мура», — рецензирует он виденное в кино и читанное о геологах. «Шагай, геолог, и крепись, геолог, все это мура, хотя каждый из вас солнцу и ветру брат. Все так называемые подвиги от безалаберности, от того, что кто-то не сделал вовремя и правильно того, что должен был сделать, от несоблюдения техники безопасности, черт возьми. Иногда мелочь, скажем, промокшие спички, оборачивается ого-го чем. И никакой романтики я тут не вижу, а мелочей в нашей работе нет. И вообще, работать надо, а не совершать подвиги. Самая высокая правда романтики — провести все поле без ЧП. Слава отдает Жоре бинокль. «Вон, смотри, в редколесье мальчик. Это его тощая фигура. Значит, там на косе палатки и Володя». Мы спускаемся вниз и через час стреляем. В ответ на выстрел слышим 3 выстрела из карабина. «Володя здесь!» Мы идем на выстрелы. У Володи обреченный вид. Он думает, что мы накинемся на него и начнем ругать. А мы знаем, что за это время он и так извелся. «Ребята», — говорит Володя, — «я вам ландорики приготовил». Он снимает полотенце, и мы видим большую груду лепешек, здоровых лепешек, величиной со сковородку. «Ребята, хорошие ландорики, по-пеледонски, ешьте, хорошие ландорики». «Эх ты, ландорик!» — сукоризной, но нежно говорит ему Слава. Оказывается, от лошадей отбился Ганнибал. Володя искал его, потерял целый день, и весь распорядок движения был нарушен. Помня инструкцию, он разбил лагерь и больше не двигался с караваном, только жег сигнальные огни. Но нам огни были не видны. Мы бродили за очень высокими отметками. Володя рассказывает все новости, которые произошли в мире за это время –